Глава сороковая. За рекою. Вновь повели арестанта разными коридорами, через разные комнаты. Только все это казалось ему, будто уже не те, по которым вели его по привозе в это место, да и не те, по которым сейчас проходил он к допросу, а как будто совсем другие, новые. В одной из них он прошел мимо нескольких молодых и подпреклонных лет людей. Все они были одеты очень порядочно, иные даже щеголевато и независимой наружностью своей походили на все что угодно, только никак не на чиновников. Тут между этими господами заметил он несколько разноформенных сынов Марса, и все они очень любезно и весело разговаривали между собою, так что, встретив их вкупе в каком-нибудь ином публичном месте, то непременно подумали бы, даже не без некоторого чувства умиления, какие, мол, славные ребята, душа нараспашку, ну, добрые малые, да и конец. Но теперь Бероев этого не подумал, даже не остановился на мысли, зачем это и для чего собрались они сюда, хотя многие физиономии мельком показались ему как будто несколько знакомы, как будто видел и встречал он их зачастую в разных публичных местах. Но в Петербурге мало ли кого встречаешь, и мало ли у каждого из нас есть эдаких знакомых незнакомцев. Его привели в одну из комнат, носившую вполне официальный канцелярский характер, добропорядочного присутственного места, и предложили четвертушку почтовой бумаги, объявив об известном уже читателю дозволении написать письмо. «Бога ради, не убивайся, не падай духом», — писал Бероев. «Я арестован по какому-то подозрению, ну, ты знаешь меня хорошо. Стало быть, знаешь, что я невиновен. Я убежден, что это разъяснится очень скоро. У меня еще есть слишком много терпения и мужества, чтобы доказать свою правоту. Только повторяю, не теряй надежды и мужества, добрая и несчастная Юлия. Надеюсь скоро видеться с тобою. Я добьюсь правды в твоем деле во что бы то ни стало». Напиши к родным в Москву, чтобы приехали и пока на время взяли к себе детей. Они теперь с грушей. Все необходимое у них есть, я оставил деньги. Милая моя, потерпи, Бога ради, поспокойнее еще некоторое время. И верь, как я верую, что скоро кончатся все наши беды. Прощай, благословляю тебя заочно и крепко-крепко целую. Жди же меня и не горюй. Да помни, что твое здоровье... «Твоя жизнь нужны еще для наших детей». Бероев писал все эти утешения для того, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить тот удар, который нанесет жене известие об его аресте, чтобы хоть немного придать ей бодрости, но сам далеко не был убежден в своих словах. Бог весть, еще скоро ли кончится его дело, да и как еще оно кончится. И потому, чем спокойнее был смысл его фраз, чем больше он старался ободрить ее, представляя все дело одним только легким недоразумением, тем тяжелее и больней хватало его за душу чувство тоскливой, безнадежной безысходности. Он знал, что все-таки жена его иссохнет, истает от тщетного ожидания и неизвестности. Но хотел, чтобы эта неизбежная судьба пришла к ней как можно позднее, хотел во что бы то ни стало замедлить, отдалить ее. «Письмо ваше будет отправлено, быть может, сегодня же. Мы постараемся», — пытался утешить его офицер, передавая свернутый, но не запечатанный листок бумаги одному из своих сотоварищей. «А теперь», — прибавил он с присущую всем им как-то искусственно выработанной предупредительностью, «нам время уж, потрудитесь отправиться со мною». Спустились во двор к одному из подъездов. Там уже ожидала извозчичья карета. Офицер пригласил в нее Бероева и сам уселся подле него. Стекла все до одного были подняты, и шторки опущены весьма тщательным образом. Дверца захлопнулась, и колеса грузно загромыхали по снежным выбоинам мощеного двора. «Куда вы теперь везете меня?» — спросил арестованный. Со стороны провожатого последовало на это полнейшее молчание. Бероев подумал, что он не расслышал и повторил свой вопрос. Опять-таки одно молчание и больше ничего, как будто с ним ехала мертвая мумия, а не предупредительно любезный джентльмен, каковым он был еще не далее, как за минуту. Бероев понял, что далее распространяться бесполезно, и потому прекратил свои расспросы.